Но и она уплывает, уплывает, и он уплывает все, и нет ни флейт, ни учителя, ни Селимхауса, ни Дэвида Копперфилда, нет ничего, кроме тяжелого сна. Мне показалось, что я вижу во сне, будто один раз, когда он дул в эту унылую флейту. Старая хозяйка дома, которая придвигалась к нему в экстазе все ближе и ближе, наклонилась над спинкой его стула и нежно обняла его за шею, вследствие чего он на секунду перестал играть. То ли тогда, то ли в следующее мгновение я был между сном и явью, потому что, когда он снова заиграл, а он и в самом деле на секунду перестал играть, я видел и слышал, как все та же старуха обратилась с вопросом к миссис Фибетсон. «Не правда ли это чудесно?» — имея в виду флейту. На что миссис Фибетсон ответила: «А, а, да!» и закивала головой, глядя на огонь, который, я уверенно, считала виновником этого концерта. Я дремал, по-видимому, очень долго. Наконец учитель из Селимхауса развинтил свою флейту на три части, спрятал их и увел меня. Тут же поблизости мы нашли карету и заняли места на крыше. Мне смертельно хотелось спать, и когда мы по дороге остановились, чтобы забрать еще кого-то, меня посадили в карету, где не было ни одного пассажира, и где я спал крепким сном, пока не обнаружил, что карета ползет вверх по крутому холму среди зеленой листвы. Вскоре она остановилась, добравшись до места своего назначения. Мы, я говорю об учителе и о себе, прошли небольшое расстояние, отделявшее нас от Селимхауса, отгороженного высокой кирпичной стеной и весьма хмурого на вид. Над дверью в этой стене была доска с надписью «Селимхаус», а сквозь решетку мы, позвонив, увидели обращенное к нам угрюмое лицо, которое, как убедился я, когда открылась дверь, принадлежала коренастому человеку с бычьей шеей, деревяшкой вместо ноги, впалыми висками и коротко остриженными волосами. «Новый ученик», — сказал учитель. Человек с деревяшкой осмотрел меня с головы до пят. Это заняло немного времени, потому что я был очень мал. Запер за нами калитку и вынул ключ. Мы шли к дому среди темных мрачных деревьев, когда он крикнул вслед моему спутнику: «Эй, послушайте!» Мы оглянулись. Он стоял в дверях маленькой сторожки, где жил, а в руке у него была пара башмаков. — Вот, — сказал он, — когда вас не было, мистер Мел, то приходил сапожник. Он говорит, что больше не может их чинить. Говорит, что от прежних башмаков не осталось ни кусочка, и он не понимает, чего вы хотите. С этими словами он швырнул башмаки в сторону мистера Мелла, который вернулся, чтобы подобрать их, и когда мы двинулись дальше, стал их рассматривать, насколько я помню, с безутешным видом. Тут только я заметил, что надетые на нем башмаки были сильно изношены, и в одном месте носок вылезал наружу, словно бутон. Селимхаус. Квадратное кирпичное здание с флигелями казалось пустым и необитаемым. Вокруг была такая тишина, что я высказал мистеру Меллу предположение, не ушли ли все мальчики, но его как будто удивило мое неведение, что теперь каникулы, что все ученики разъехались по домам, что мистер Крикл, владелец пансиона, уехал на морское побережье вместе с миссис и мисс Крикл, и что меня прислали во время каникул в наказание за мои прегрешения. Вот это все он объяснил мне, пока мы шли. Классная комната, куда он меня привел, мне показалась самым унылым и заброшенным местом, какое мне когда-либо приходилось видеть. Я вижу ее сейчас. Длинная комната с тремя длинными рядами пюпитров и шестью рядами скамеек, стены ощетинились гвоздями для шляп и грифельных досок. На грязном полу обрывки старых тетрадей для чистописания и сочинений. Домики для шелковичных червей, сделанные из того же материала, разбросаны по партам. Две несчастные белые мышки, покинутые своим хозяином, бегают вверх и вниз по старому замку из картонной проволоки и заглядывают красными глазками во все уголки в поисках чего-нибудь съестного. Птица в клетке, которая немногим больше, чем она сама, горестно мечется, то вспрыгивая на свою жердочку на высоте 2 дюймов, то соскакивая с нее, но она не поет и не чирикает. В комнате какой-то странный нездоровый запах, как будто пахнет прелой одеждой, залежавшимися яблоками и книжной плесенью. Столько здесь чернильных пятен! Словно с первого дня постройки комната оставалась без крыши, и небеса все время поливали ее чернилами, вместо того, чтобы не спосылать дождь, снег, град или ветер. Когда мистер Мел понес наверх свои башмаки, которые уже невозможно было починить, и оставил меня одного, я стал осторожно пробираться в дальний конец комнаты, разглядывая все, что попадалось мне на пути. И вдруг я увидел лежавший на парте картонный плакат с красиво выведенными словами «Осторожно кусается». Уже через секунду я очутился на пюпитре, решив, что где-то внизу прячется громадная собака. С тревогой я озирался по сторонам, но ее нигде не было видно. Я все еще занимался этими поисками, когда вернулся мистер Мел и спросил меня, что я тут делаю. — Простите, сэр, но я, с вашего разрешения, я ищу собаку, — сказал я. — Собаку? — переспросил он. — Какую собаку? — Разве это не собака, сэр? — Кто? Какая собака? — Которой нужно остерегаться, которая кусается. — Нет, Копперфилд, это не собака. — Это мальчик, — внушительно произнес он. — Я получил распоряжение, Копперфилд, повесить этот плакат вам на спину. Сожалею, что приходится так поступать с вами с первого же дня, но я должен это сделать. С этими словами он снял меня с пюпитра и привязал к моим плечам, как ранец, приспособленный для этой цели плакат. И с той поры, куда бы я ни шел, я имел удовольствие носить его. Сколько я выстрадал из-за этого плаката, немыслимо себе представить. Видел ли кто-нибудь меня или нет, все равно мне всегда чудилось, что его читают. Я не чувствовал никакого облегчения, когда оборачивался и обнаруживал, что никого нет, куда бы я ни повернулся. Все равно мне мерещилось, что за моей спиной кто-то стоит. Жестокий человек с деревяшкой усугублял мои страдания. Он был облечен властью, и стоило ему увидеть, что я прислонился к стене, к дереву или к дому, как он же орал оглушительным голосом из дверей своей сторожки. — Эй, вы, сэр, вы, Копперфилд, носите этот ярлык, так чтоб всем было видно, а не то я вас пожалуюсь. Площадкой для игр служил пустынный, усыпанный гравием двор, куда выходили все задние окна дома и служб. И я знал, что слуги читают мой плакат, и мясник читает, и булочник читает. Короче говоря, каждый, кто приходил или уходил из дома утром в часы, когда мне было приказано гулять во дворе, читал, что меня нужно остерегаться, потому что я кусаюсь. Припоминаю, что я положительно начал бояться самого себя, словно я был бешеный мальчик, который в самом деле кусается. Выходила на эту площадку одна старая дверь, на которой ученики имели обыкновение вырезать свои имена. Она была сплошь покрыта такими надписями. Страшась окончания каникул и возвращения учеников, я не мог прочесть ни одного имени, не задав себе вопроса, каким тоном и с каким выражением будет он читать «Осторожно кусается». Был тут один ученик, некий Стирфорд. Его имя было вырезано особенно глубоко и встречалось особенно часто, который, по моим предположениям, зычно прочитает плакат, а потом дернет меня за волосы. Был другой мальчик, Некий Томми Трэдлс, который, как я опасался, будет потешаться над этой надписью и сделает вид, будто ужасно меня боится. Был еще третий, Джордж Дэмпл, который, чудилось мне, станет гнусавить ее нараспев. Я, маленькое, запуганное создание, разглядывал эту дверь до тех пор, пока мне не начинало мерещиться, что обладатели этих имен, по словам мистера Мелла, их было тогда в пансионе 45 человек, при всеобщем одобрении изгоняют меня из своей среды и орут, каждый на свой лад, осторожно, кусается. Так же обстояло дело и с партами. Так же обстояло дело и с рядами покинутых кроватей, на которые я посматривал, когда проходил мимо и ложился в свою кровать. Помню, ночь за ночью мне снилось, что я снова с матерью, такою, какой бывала она прежде. Или еду гостить к мистеру Пегати, или путешествую на крыше почтовой кареты и вновь обедаю с моим злополучным приятелем-лакеем, и всякий раз окружающие вскрикивают и с испугом смотрят на меня, когда на мою беду обнаруживают, что на мне нет ничего, кроме ночной рубашки и этого плаката. При однообразии моей жизни и вечном страхе перед возобновлением занятий в школе это была нестерпимая мука. Каждый день я подолгу занимался с мистером Мэллом, но я справлялся с уроками, не покрывая себя позором, потому что не было ни мистера, ни мисс Мерстон. До и после уроков я гулял под надзором, как я уже упоминал, человека с деревяшкой. Как живо вспоминаю я плесень повсюду вокруг дома, позеленевшие плиты во дворе, все в трещинах, старую протекавшую бочку с водой и облезлые стволы хмурых деревьев, на долю которых, казалось, приходилось больше дождя и меньше солнечных лучей, чем на долю других деревьев. В час дня мы обедали, мистер Мел и я, в конце длинной столовой с голыми стенами, заставленной сосновыми столами и пропитанной запахом сала. Затем мы снова занимались до чая, который мистер Мел пил из синей чашки, а я из оловянного котелка. Весь долгий день, до 7-8 часов вечера, мистер Мел сидел за особым пюпитром в классной комнате и трудился, вооружившись перьями, чернилами, линейкою, книгами и пищей бумагой. Он составлял, как узнал я, счета за последние полугодия. Спрятав все это на ночь, он доставал свою флейту и дул в нее, пока у меня не начинали мелькать мысли, что он постепенно вдунет всего себя в широкое отверстие, а потом просочится наружу сквозь клапаны. Я вижу себя, совсем маленького, в тускло освещенной комнате. Я сижу, подперев голову рукой, прислушиваясь к заунывной игре мистера Мелла, и зубрю урок к завтрашнему дню. Вот я вижу себя, книги мои закрыты, я все еще прислушиваюсь к заунывной игре мистера Мэлла, а сквозь нее прислушиваюсь к тому, что бывало дома, к завыванию ветра на Ярмутском побережье, и чувствую себя печальным и одиноким. Вот я вижу, как иду ложиться спать, минуя пустые комнаты, присаживаюсь на край кровати и плачу, тоскуя о ласковом слове Пегати. Вижу, как опускаюсь поутру вниз, смотрю в длинную мрачную щель, лестничное окно, на школьный колокол над крышей сарая с флюгером и страшусь с той минуты, когда он зазвонит, призывая к урокам Стирфорта и остальных. Но зловещие опасения мои еще усиливаются при мысли о той минуте, когда человек с деревяшкой отопрет калитку, чтобы впустить ужасного мистера Крикла. Я не могу всерьез поверить, что способен показаться кому-нибудь из них опасным преступником, однако, как бы там ни было, а я ношу на спине все тот же предостерегающий плакат. Мистер Мэл никогда не бывал со мной словоохотлив, но не был он также и суров со мной. Мне кажется, что и не вступая в разговор, мы составляли друг другу компанию.